Глава 20. Магистр, перестаньте. Вейтер, Ника. Сказано интимным шепотом мне на ухо, после чего это самое ухо нежно прикусывают. Чувствую, как чья-то самоуверенная рука забирается ко мне под ночную рубашку. Мой сонный мозг еще пытается оценить ситуацию и сгенерировать адекватную ситуацию решения, а Вейтер даром времени не теряет. Магистр обхватывает мою талию и крепко-крепко прижимает спиной к себе. Не вижу лица мужчины, но чувствую его губы на своей шее. Горячий поцелуй ближе к плечу. Так сладко. Но рано. Все еще не проснувшись окончательно и совершенно не желая этого делать, я пытаюсь отвоевать у магистра свое тело и встать, но без особого успеха. Нет, Ника, на этот раз так просто уйти не получится. Вновь шепнул мне на ухо, еще и фыркнув Нэш. Тогда как одна мужская рука продолжает удерживать меня за талию вплотную к Вейтеру, другая начинает медленное путешествие от моего живота вниз. Пытаюсь удержать руку Нэша, но хватка мужчины стальная. Все движения уверены. Вейтер уже явно решил для себя, чего хочет, и когда и как это получить. «Вейтер, я уже говорила, что пока не готова, и даже называла причины». «А я не собираюсь тебя торопить, Ника». Резко пришел на «ты» мужчина, явно вспомнив список условий, что был мной озвучен. «Мы будем все пробовать и осваивать вместе. Очень-очень медленно. Если тебе что-то не понравится, я не буду этого делать». Вопреки своим же словам, Вейтер стремительно стянул с меня мою ночную рубашку. Попыталась прикрыться руками и вновь начать возражать, но тут магистр меня поцеловал. Требовательно, напористо, властно. И все умные правильные слова стали испаряться. Один поцелуй следует за другим, не давая опомниться. В конце концов, почему и нет? Я свободная девушка в самом расцвете лет. Могу себе позволить, наконец, испытать что-то новое. Рука Нэша все-таки достигла таки низа. Казалось бы, такой серьезный интимный момент, когда надо томно вздыхать и закатывать глаза, на меня стал колотить какой-то нездоровый смех. Смешок, затем другой. Нет, я правда стараюсь сдерживаться, но от этого мне становится еще смешнее, и вот я уже смеюсь в голос. Магистр руку убрал, еще отодвинулся от меня, правда, не так, чтобы очень далеко. Мужчина подождал, пока я отсмеюсь, и... вновь приступил к делу моего соблазнения, на этот раз действуя не так напористо, начав с медленных, томительных поцелуев и осторожных легких поглаживаний. Упорный. Я и сама начала проявлять инициативу, обняв Вейтера за шею, и тоже нежно-нежно целую мужчину в щеки, губы, нос. В какой-то момент все же поинтересовалась. «Вейтер, а почему вы посмеялись надо мной, когда узнали, что у меня не было мужчины?» Нэш со вздохом от меня оторвался. «Я смеялся не над тобой, а над собой. Еще вопросы?» «А как дела в городе?» «В городе». Пауза, сопровождающаяся легким, словно жалящим поцелуем, мне чуть ниже ключицы. «Все». И новый поцелуй. Нэш, похоже, плавно прокладывает дорогу из поцелуя в груди. «Нормализовалось». Вейтер немного дразнит и потом начинает методично раздеваться, по ходу дела рассказывая. Твари удивительным образом, точно так же, как налетели на город, так и схлынули из него. Когда я вернулся после того, как перенес тебя в замок, они уже начали свой отход. Пострадало довольно много людей, но все могло быть гораздо хуже. В городе устроено много погромов. Та огромная тварь, что нацелилась на Академию, прежде чем мы ее уничтожили, снесла часть стены и одну малую башню, где располагался склад с травами. К счастью, никто серьезно не пострадал. Мысленно посочувствовала нашей любвеобильной дриаде, при этом неотрывно наблюдая за стриптизом Нэша. Невольно сравниваю фигуру Вейтера с другими виденными мной мужскими телами. Оголенные тела, как женские, так и мужские, мне довелось видеть достаточно благодаря телевидению и интернету. Да и вживую доводилось. Так вот, смотрю на Нэша и сама себе в этот момент завидую. Тренированное, подтянутое, мощное тело, широкие плечи, сильные руки, кубики пресса. Как-то я раньше не замечал, что у магистра бронзовый очень красивый загар. Я даже знаю, где Нэш такой загар получил. То кафе у моря, где мы ужинали. Наверняка Вейтер там появляется не только чтобы поесть, но и качественно отдохнуть от преподавательской и прочей деятельности. Вейтер, может, все-таки отложим? Вы просто супер, но я не уверена, что... Замолчала, поскольку Вейтер стянул себе последний имеющийся на нем элемент одежды. «Да, впечатляет. Не уверена? Может, хватит себе врать. Да, я хочу Нэша, причем больше, чем кого-либо и когда-либо еще. И совсем не против, чтобы моим первым мужчиной стал опытный и страстный мужчина, целоваться с которым мне безумно нравится. Вот только что потом? Я ведь могу влюбиться. Ветру же постоянные отношения не нужны. И что тогда? Разбитое сердце?» Нэш с грацией хищника подобрался к своей добыче, то есть ко мне, гипнотизируя лукавым взглядом, в котором читалось такое желание, восторг, предвкушение. «Как можно так смотреть? Сразу начинаешь чувствовать себя настоящей женщиной, самой соблазнительной и прекрасной. Дышать стало тяжело, воздуха словно не хватает. Несмотря на то, что на улице день, свет в спальне стал постепенно меркнуть. Комната погрузилась в приятный интимный полумрак. И по помещению, словно мириады звезд, закружились сотни совсем крошечных магических светлячков, которые то гаснут, то загораются вновь. Красиво. Иногда я начинаю забывать, что магия для меня — это нечто волшебное, а не просто инструмент, которым можно пользоваться в повседневной жизни по необходимости. И я сдалась. Романтическая обстановка сделала свое дело. Буду жить настоящим, получая удовольствие от момента. А с остальным потом как-нибудь разберусь. Если всего бояться и не рисковать, зачем тогда жить? Нэш уже так знакомо навис сверху. В какой-то момент все-таки происходит то, к чему все, собственно, и шло, благодаря упорству Вейтера. Ощущения не самые радостные, но, в принципе, я и не ожидала, что первый раз будет особо приятным. Все, разум ко мне вернулся, но вместе с ним сожаление не пришло. Я довольна тем, как все прошло и с кем. Вот только чего-то мне не хватило. Сама не могу точно понять, чего. Может, чувств? Даже с тем же Инградом, как мне кажется, этот процесс был бы наполнен куда большим смыслом и вдохновением. Но, как уже говорила, я довольна. Дождалась, когда магистр закончит свое дело, просто любуясь тем, как мужчина двигается, как перекатываются мышцы под кожей. С удовольствием погладила покатые широкие плечи, взлохматила жесткие волосы, наводя творческий беспорядок. Провела на память ногтями бороздки по спине Нэша. Не только же мне иметь физическое воспоминание о прошедшем. Появились прозаические мысли о том, а была ли какая-то пусть и магическая, но защита от зачатия. «Больно?» — поинтересовался Нэш, целуя меня в висок. Лишь кивнула в ответ, после чего уткнулась носом в грудь мужчины и обняла его за талию. «Сейчас все пройдет, я применил лечебное заклинание». Ветер взял меня на руки и понес, по всей видимости, в ванную. У нашего ванна оказалась скорее не ванной, а небольшим бассейном. Большая глубокая чаша, частично вмурованная в пол, еще и загнутая так, что можно сидеть, опираясь на бортики. Само помещение тоже довольно большое и декорированное каким-то светлым золотистым шероховатым камнем. Сначала меня тщательно, очень бережно обмыли в центре чаши, которую стоило только ветру зайти внутрь, словно окружил прозрачный стеклянный пузырь. Омовение мне очень понравилось. Мы с мужчиной словно стояли под теплым проливным дождем. Вода волшебным образом появлялась с вершины стеклянного купола. Чаша быстро набралась почти до краев, и вот Вейтер уже усадил меня к себе на колени. Стеклянный купол исчез, свет стал вновь медленно гаснуть, а Нэш начал методично воспроизводить и запускать в воздух одно довольно трудное, сложносоставное заклинание. Мужчина создавал крошечный огонек, подпитываемый собственной энергией, окружал заклинанием воздуха и заковывал в уплотненную водяную пленку, после чего отпускал. Огонь, вода и воздух вместе. Со стороны заклинания выглядит, как витающий в воздухе большой мыльный пузырь с огоньком внутри. Таких пузырей Нэш сделал и запустил десяток. Сейчас в темноте среди летящих огоньков и таинственно мерцающем в их свете золотистом камне, которым отделаны стены, создается ощущение, будто я нахожусь в каком-то волшебном гроте. Боль действительно очень быстро прошла. Рядом Нэш, который шепчет на ушко ласковые утешительные слова и прижимает к себе крепко-крепко. Я чувствую, как во мне просыпается азарт и жажда новых исследований. Прячу улыбку, склоняю лицо к плечу Вейтера, а моя рука тянется вниз потрогать то, что раньше до этого трогать не приходилось. Нэш мою исследовательскую деятельность позволил и, думаю, даже одобрил. Объятия мужчины становятся еще теснее и крепче, но Нэш больше ничего не делает, давая возможность мне проявить инициативу. Я чувствую, как Вейтер напряжен и едва сдерживается, вижу, как серьезно и внимательно на меня смотрит Нэш, и в то же время ощущаю его такой же азарт и предвкушение от предстоящей игры. закусив губу, продолжая трогать своего начальника? Вейтер, а детей после этого у нас не случится? Нет. Я принял меры предосторожности. Точно? Могу дать клятву. Теперь я с этим очень осторожен. Теперь? Что значит теперь? Вопрос я задать не успела. Нэш не выдержал и поцеловал меня так, как умеет только он. Властно, нетерпеливо, страстно. Так что просто крышу сносит. В этот раз все было по-другому. Никаких посторонних мыслей и страха. Страсть, желание и взаимный голод. Нэш перестал сдерживаться, дав волю инстинктам. У меня вообще сложилось впечатление, что мужчина, что называется, дорвался. Может, мне только так кажется из-за отсутствия опыта, не знаю. Как-то так получилось, что из спальни магистра мы не выходили весь оставшийся день и ночь. Еда была, как говорится, с доставкой прямо в номер. В перерывах между интимом, который случался у нас довольно часто, мы особо ничего не делали. Нэш рассказывал истории своей жизни, расспрашивал обо мне. Мы валялись на кровати или сидели вместе на веранде, греясь в лучах теплого солнца. Честно, было здорово. Я начала узнавать Вейтера с другой стороны. Не как ехидного, часто довольно жесткого преподавателя, а просто как спокойного, приятного мужчину. Мы делали это часто и со вкусом. Надо было видеть, каким довольным и прямо-таки светящимся выглядел Вейтер. Никогда раньше не видела, чтобы мужчина так часто открыто улыбался. От одной такой улыбки мое сердце было готово петь. Ближе к ночи Нэш включил артефакт с записью музыки и потребовал повторить для него то, что я вытворяла на стойке в ресторанчике. Мне нетрудно, станцевала, после чего у нас вновь случилось бурное времяпрепровождение. И совсем уже позже, когда я засыпала, начальник выдал мне новый приказ, чтобы никаких больше танцев перед другими мужчинами. Я что-то согласно угукнула, чтобы спать не мешали. Утром вставать было очень трудно, но Нэш поднял нас очень рано для процедуры провожания мужчины в командировку. Ну и магистр сказал, что пока сам будет в академии с утра, я тоже могу там побыть, чтобы собрать все оставшиеся необходимые налито вещи. В академии мы пробудем не больше часа-двух, после чего в замок я перенесусь уже окончательно и не вернусь в учебное заведение до начала следующего учебного года. Быстрый завтрак прямо в спальне, так как Вейтер уже опаздывает, и мы переносимся в академию прямо к двери в мой блок. Я уже хотела идти к себе, но Нэш задержал мою руку в своей, притянул, поцеловал напоследок, шепнув, что скоро я получу от него какой-то подарок. В гостиной я застала Инграда и Стефу. Ребята тоже находятся на стадии сбора вещей. При моем появлении демон как-то напрягся и, кажется, стал принюхиваться. После чего шкатулка, артефакт для передачи небольших легких предметов в руках Инграда вдруг треснула. С такой силой сжал парень руки в кулаки. Мы со Стефанией молча настороженно наблюдаем за демоном. Инг отшвырнул от себя испорченный артефакт, причем так, что тот громко треснулся об стену и рассыпался на мелкие кусочки. Какая знакомая реакция. Вот только прошло время. Инг теперь со Стефой, и мне показалось, что у ребят все хорошо. «Все-таки ты с ним переспала», – процедил демон. За меня ответила Стефа. «А какая тебе разница?» Как всегда, очень спокойно поинтересовалась девушка, но я чувствую скрытое за вопросом напряжение. «Да он поиграет с ней и выбросит, как только станет неинтересно. Зачем ему Ника?» «Ты знаешь кодекс. Вейтер оказался сильнее. Если сумел забрать Веронику, это уже его право решать, что и как у них будет в дальнейшем. Тебя это волновать уже не должно», — холодно отрезал Стефани. «Да и предъявлять что-то Нике ты не можешь, по сути, у нее и выбора не было. Твоя реакция ничего не даст, лишь обидит меня и Нику». Чувствую себя неудобно, так как, похоже, я стала причиной раздора двух близких мне демонов. Хотела уже выйти, оставив своих соседей наедине, но те меня опередили. Инк ушел из нашего блока, а Стефа заперлась у себя в комнате. И все это в полном молчании. «Да». Вот и явилась ненадолго за вещами. Сборы заняли почти все свободное время. Оказалось, что за недолгое нахождение в этом мире у меня накопилось уйма необходимых вещей. Ненадолго забегал в гости Киммит, парень душевно попрощался, пообещав привезти мне с границы с пустошью какой-нибудь боевой трофей. Я со смехом отказала, заявив, что никакие когти, клыки и прочие части тела твари меня не интересуют. Мы обсудили с парнем за чаем нападение твари на город и с чем оно может быть связано. Ни к каким определенным выводам так и не пришли. Вскоре за мной явился магистр и перенес меня со всеми собранными вещами в замок. «Так, Ника, сегодня отдыхай, А завтра к тебе зайдет мой управляющий делами Гендрик. Он посвятит себя в основу твоей работы, познакомит с Надирой и рабочим местом, покажет важные места в замке, библиотеку и комнату, где ты сможешь тренироваться в магии. Пока меня не будет, ты должна исполнять все указания и приказы Гендрига. Надира тебе не начальница, а старшая коллега. С территории замка далеко уходить нельзя. Если выходишь за ворота, обязательно каждый раз предупреждаешь начальника охраны, который выделит тебе сопровождение и, возможно, транспорт. Неподалеку от замка есть небольшой городок, куда можно ездить за покупками. Дальше городка уходить нельзя. Все ясно. А почему далеко уходить нельзя? Это наказание? Ты говорил, что запрешь меня в замке. Мужчина весело фыркнул. Считай, что да. Когда я вернусь, возможно, пересмотрю данное решение. Но все, мне пора. Из зоны военных действий перемещения запрещены. Да и не настроены там зоны для порталов, так что, скорее всего, вернусь только через месяц. Наш быстрый, как мне показалось, холодно, чмокнул меня в щеку и испарился, исчезнув в телепорте. И все? Как-то очень скомканно. Будто Нэш не на месяц уезжает, да еще и в опасную местность, а до вечера. Да и прощался мужчина так, словно и не с девушкой, с которой провел бурный день, ночь и утро. Уже надоело? Или я накручиваю? Послать, что ли, вестника Вейтеру, чтобы уточнить данный вопрос? Нет, а то будет думать, что я в него влюбилась и переживаю. Потерла посох, который при переносе взяла сама. Подумала и в итоге приняла решение не думать о плохом. Начала разбирать вещи и приводить место жительства в порядок. А когда зашла в спальню, меня встретил обещанный Нэшем подарок. Писец! На моей кровати, сонно зевая, лежит, свернувшись клубочком, маленький белый зверек, действительно очень похожий на писца. На шее зверя завязан огромный голубой бант. Завидев меня, крохотный пушистый зверь радостно тявкнул и, неуклюже соскочив с кровати, шустро ко мне подбежал, приветливо виляя пушистым хвостом. «Все, час нежности и умиления мне обеспечен. Щенок или лисенок, не знаю уж, как правильно классифицировать животное. Уменьшительно-ласкательное слово «писец» звучит не очень. Мы поближе познакомились с подарком Нэша. Оказалось, это самец, очень ласковый и приветливый парень, которого я назвала Балагур за его игривость, сокращенно Бали. После того, как натискалась с очаровашкой, стала думать, есть ли у моего подарка двойной подтекст. Вон, Лан мне тоже дарила же живность с рядом полезных магических свойств. Но Бали признаваться ни в чем не пожелал, лишь тявкнул и легонько укусил меня за руку, намекая, что магической энергии не питается. И неплохо бы новой хозяйке его покормить. Бали смотрит на меня с таким восторгом и обожанием, что просто сердце тает. Забыв про разбор вещей, в срочном порядке отправилась искать место, где могут накормить голодных маленьких песцов и девушек. К счастью, ничего искать не пришлось. Кто-то принес поздний завтрак в гостиную, не забыв порцию мяса и для питомца. Насытившись за чаем, предалась тяжелым размышлениям. Нет, конечно, Балагур мне нравится. Но животных я, пока у меня не появится собственный дом, где я буду жить постоянно, заводить не планировала. Еще меня беспокоит мой статус в жизни Вейтера. Кто я? Любовница? Любимая девушка? Никаких слов и признаний произнесено не было. Но если смотреть по поступкам... Обо мне заботятся, защищают, учат, отбивают у других парней, склоняют к интимной жизни. Но вот продолжится ли интимная жизнь после возвращения Вейтера – большой вопрос. К тому же Нэш не стал селить меня у себя, а отправил жить сюда, что тоже о чем-то договорит. Магистр явно не хочет пускать меня в свою жизнь, обозначая рамки рабочими отношениями. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Я сама пока не могу сказать, как именно отношусь к Вейтеру. Порой меня мужчина бесит, порой я его ненавижу, между тем я восхищаюсь Нэшем и люблю. Люблю? Я действительно так подумала? Глупость какая. Нет, нет, нет. Или да? Заметалась по комнате. Это все, наверное, из-за того, что Нэш стал у меня первым. Вот такие мысли возникают. Я не хочу любить того, кто меня не любит и всерьез не воспринимает. А вообще, можно любить и ненавидеть одновременно? Да, видимо, можно. Себе-то врать незачем. Я попала. Влюбилась в того, кто в будущем вывернет мне всю душу и мозг. Из своих апартаментов я в этот день так и не вышла. Разобрала вещи, распределила конспекты, кое-что перечитав. Летом я бездельничать не собираюсь, и все свободное время посвящу тренировкам по контролю силы и изучению новых заклинаний. В следующем году Пройти испытание будет еще труднее.